Я никогда не думала, что он согласится меня взять. У меня не было никаких шансов, это все равно, что грезить наяву. Но он написал мне и сообщил, что в моей работе чувствуется наполненность. Наполненность. Представляешь, Ларина схватила Сару за обе руки и крепко сжала их. Сара засмеялась, но не успела сказать ни слова в ответ. В эту самую минуту в дверях появилась горничная. «Мистер Макуэйд, мэм». Хозяйка дома встала, чтобы приветствовать мистера Макуэйда. Она уже успела позабыть, насколько он высок ростом. Его одежда была выдержана в самом строгом вкусе: серый сюртук с шелковыми отворотами, черные брюки, галстук более темного оттенка серого цвета, повязанный широким узлом, но Макуэйд носил ее с таким бессознательным щегольством, что она казалась последним криком моды. «Как это любезно с вашей стороны, прийти к нам в воскресенье», — сказала Сара, пожимая ему руку. «У моего мужа такое напряженное расписание. Я знаю, это часто создает неудобства для других». «Вовсе нет, я был рад прийти», — Алекс улыбнулся, и она обратила внимание на то, чего при первой встрече, в искусственном освещении у Шерри, не заметила. Глаза у него были ярко-синие, а черные ресницы, длинные, как у женщины. Она отвела его к дивану, в углу которого, по-прежнему свернувшись как кошка, сидела Ларина. «Ларина, это мистер Макуэйд, наш новый архитектор. Мисс Хаббард, моя старая подруга». Ларина протянула ему руку для приветствия с хорошо знакомой Саре обворожительной улыбкой, полной сдержанного возбуждения. Она всегда так улыбалась, когда знакомилась с мужчиной, которого находила интересным. Сара откинулась в кресле, скрестив руки на груди, пока они весело и непринужденно болтали вдвоем. Уже через несколько минут выяснилось, что у них есть общие знакомые. «Интересно, мистер Макуэйд находит Ларину привлекательной? Что за глупый вопрос?» – одернула себя Сара. «Все мужчины без ума от Ларины. Изящная, миниатюрная, как девочка-подросток, она с первого взгляда поражала своей женственностью. На умном насмешливом личике выделялись зеленые глаза, огромные и выразительные. Вот разве что ее эксцентричная манера одеваться могла отпугнуть некоторых. К примеру, в этот день Ларина сама могла бы сойти за цыганку в расшитой бисером оранжево-желтой блузе. На голове она соорудила тюрбан из индийского шарфа, скрыв под ним свои красивые каштановые волосы, которые стригла слишком коротко вопреки моде. Еще раз обворожительно улыбнувшись мистеру Макуэйду, Ларина грациозно распрямилась и поднялась с дивана. «Мне ужасно не хочется уходить, но придется. Я обещала друзьям посмотреть, как они репетируют в театре Дьюитт». Сара услышала об этом впервые. Она бросила взгляд на часы. «Около 4. Скоро вернется Бен». Он был неизменно груб с Лариной, поэтому она по мере возможности старалась его избегать. Сара часто спрашивала себя, что ему больше всего не нравится в Ларине. Ее взгляды, во всем противоречившие его собственным, или же попросту тот факт, что она дружила с Сарой и он не мог помешать их дружбе. «Я тебе позвоню, Сара», — пообещала Ларина, накидывая на плечи шаль с бахромой. «Да уж, будь добра, я хочу все узнать о Париже. До свидания, мистер Макуэйд. Рада была с вами познакомиться. Я тоже очень рад». Они опять пожали друг другу руки, и Ларина покинула комнату, оставив за собой пряный аромат лимона и гвоздики, составлявший основу ее духов. «Прошу вас, садитесь», — пригласила Сара, и мистер Макуэйд занял только что освободившееся место на диване. «Не могу понять, почему Бен так задерживается. Разумеется, он знает, что вы придете к чаю». Собственно, Бен сам велел ей пригласить Макуэйда к чаю, чтобы увидеть обновленный план Ньюпортского особняка до своего отъезда в Чикаго. «Я вижу, вы принесли свои синьки, так вы их называете», и она указала на картонный футляр в виде длинной трубки, который он поставил на пол у ног. «Нет, это предварительные разработки. Синьки появятся несколько позже». «Понятно. И вообще мы обычно называем их строительной документацией. Именно на этом этапе уточняются все размеры, появляется разметка оконных и дверных проемов и тому подобное. Но вашему дому до этого пока еще далеко. Сколько же потребуется времени, чтобы его построить? Многое будет зависеть от погоды. Если сможем начать в июне, то к сентябрю, наверное, закончим. Так скоро? Это без внутренних работ. Справить новоселье раньше Рождества вам не удастся». По выражению его лица Сара догадалась, что в глубине души он поражен ее неведением. Он почему-то заранее считал, что ответы на все эти вопросы ей уже известны. Его недоумение ничуть не удивило Сару, ведь предполагалось, что это ее дом, И именно поэтому ей было поручено надзирать за ходом работ. Откуда же Макуэйду было знать, что ее мнение по поводу новой архитектурной затеи интересует Бена не больше, чем, к примеру, мнение Майкла, и что ее советы ему совершенно не нужны? «Хотите посмотреть чертежи?» Сара заколебалась. Конечно, ей было любопытно взглянуть на дом, но, поскольку от нее все равно ничего не зависело, она не видела смысла в изучении чертежей. «Давайте лучше подождем Бена», — уклончиво предложила Сара. «Хорошо». Ей показалось, что Макуэйд немного разочарован. Часы с курантами пробили четверть часа. «Я уверена, что муж скоро вернется, но, может быть, вы хотите выпить чаю до его прихода?» «Нет, спасибо, я подожду. Чего-нибудь спиртного?» «Спасибо, не нужно». Сара постаралась скрыть свое замешательство и спокойно встретила его обескураживающий прямой взгляд. Его манеры были безупречны. На всем протяжении их краткого знакомства он вел себя как истинный джентльмен. Тем не менее, вот уже второй раз, оставаясь с ним наедине, она начинала нервничать, хотя и сама не понимала, почему. «Давно вы живете в этом доме?» – спросил Макуэйд. 8 лет. Значит, вы с Беном въехали сюда не вместе?» «Нет, он купил его за год до того, как мы познакомились». Макуэйд перебросил одну длинную ногу через колено другой, оглядывая гостиную, и Сара попыталась угадать, о чем он думает. Его красивое лицо оставалось невозмутимо доброжелательным и любезным, но она не сомневалась, что это маска. Просто он ведет себя дипломатично. Но вот интересно, что он на самом деле думает о ее доме и о ней самой. Алексей сам не сумел бы объяснить, что он думает. Миссис Кокрин и ее дом представлялись ему двумя крайностями, которые он никак не мог совместить в уме, не говоря уж о том, чтобы их примирить. Вот она сидит напротив него, непринужденная и элегантная. Золотистые волосы собраны на макушке затейливым узлом. Многие женщины пытались соорудить подобную прическу, но очень немногим это удавалось, а у нее все выходило как будто само собой. Ему очень понравился ее черный шелковый костюм с задорным жилетиком мужского покроя и мужским галстуком. Утонченная, светская, очаровательная, хорошо воспитанная, она сидела, не касаясь спинки уродливого кресла, в претенциозной комнате, обставленной не просто безвкусной, но чудовищно безобразной мебелью. В этой обстановке Сара выглядела не просто чужой, а бесконечно далекой, словно прекрасная экзотическая птица, случайно залетевшая в курятник. Алекс много думал о ней со времени их последней встречи, и не только по той простой причине, что она привлекала его как женщина. Загадка ее замужества интриговала его ничуть не меньше. Мысленно он все время возвращался к вопросу о том, что представляет собой ее совместная жизнь с таким человеком, как Бен Кокрин. А теперь ко всему прочему добавилась еще и загадка этого злосчастного дома. Алекс разгладил усы и спросил самым невинным тоном: «Вы не могли бы показать мне дом, пока мы дожидаемся вашего мужа?» Ему показалось, что миссис Кокрин помедлила в нерешительности, но секунду спустя она грациозно поднялась на ноги и со словами «да», конечно, вывела его из гостиной. Они пересекли темный и мрачный, как сарай, холл, прошли по коридору мимо углубленного в пол пальмового сада и попали в другую гостиную, еще более помпезную и безвкусную, чем предыдущая, хотя Алексу казалось, что такого быть не может. Без особого энтузиазма миссис Кокрин указала ему на самые приметные черты обстановки. Панели и плинтусы английского дуба, стены, обтянутые алым софьяном с золотым тиснением, портьеры, сделанные из расшитой гранатами и жемчугом парчи, некогда служившие алтарным покровом в старинной испанской церкви. Она пояснила, что эти драгоценные портьеры отделяют гостиную от примыкающего к ней музыкального салона. Без ее подсказки Алекс обратил внимание на установленную возле камина китайскую керамическую статуэтку до колена высотой, изображавшую мопса, и на олиповатый газовый фонарь, низко висевший над оттаманкой с обивкой из узорчатой дамасской ткани. Именно эти две точки неожиданно создали в интерьере комнаты эффект застывшей карусели, загромождавшей и поглощавшей все свободное пространство. «Кто занимался внутренней отделкой этого дома?» – спросил он. «Паркер и Стайн, насколько мне известно». Само по себе это многое объясняло. Декораторы Паркер и Стайн специализировались на претенциозной, бьющий в глаза роскоши. Но без помощи хозяина дома, решил Алекс, даже им не удалось бы добиться такой вопиющей безвкусицы. Миссис Кокрин показала ему столовую и оранжерею, бильярдную и курительную, несколько малых гостиных и салонов. Однако наибольшее впечатление на Алекса произвел кабинет Кокрейна. Коллекция варварского на вид средневекового оружия, поистине чудовищное нагромождение оленьих и бараньих голов, на редкость бездарных гравюр со сценами охоты, ковров из медвежьих, тигровых и леопардовых шкур, птичьих чучел, насаженных на искусственные ветки, свисающие со стены пары снегоступов. И все это на фоне панелей мореного до черноты ореха, французских гобеленов, восточной керамики, явно поддельных антикварных безделушек и еще бог знает какой дребедени, втиснутой в большую, темную, да нельзя мрачную комнату. Даже миссис Кокрин не сумела скрыть свое отвращение и осталась в дверях, пока он осматривал кабинет. Они направились обратно в первую гостиную. Оба подавленно молчали. Пока пересекали вестибюль, входная дверь распахнулась, и маленький светловолосый мальчик ворвался внутрь. «Мама!» – закричал он, да так и застыл в удивлении, увидев рядом с матерью незнакомого мужчину. Сначала Алекс подумал, что у Кокрейнов, должно быть, двое детей. Он не мог поверить, что перед ним семилетний Майкл. Этому мальчику можно было дать скорее 5, чем 7. Он был хрупок до болезненности, голова держалась на худенькой шейке, до того тонкой, что Алекс мог бы обхватить ее двумя пальцами. У малыша были льняные волосы, кожа цвета снятого молока, острые плечики и коленки. Но оказалось, что это все-таки Майкл, потому что Сара сказала: «Привет, дорогой, войди и поздоровайся с мистером Макуэйдом. Это мой сын Майкл». Они торжественно пожали друг другу руки. Мальчик перекинул через плечо пару роликовых коньков. На короткой курточке, надетой поверх русской косоворотки, остались пыльные следы от колесиков. Торопливо и сбивчиво он рассказал Алексу, что вернулся с игровой площадки при лицее Ленокса, где научился кататься задом наперед. «Хотите, я вам сейчас покажу?» – спросил он робко, потом отбросил смущение и умоляюще потянул мать за рукав. «Мамочка, давай выйдем, и ты посмотришь, как я катаюсь. Ну, пожалуйста, я буду только на тротуаре, честное слово. Я же велела тебе подождать». Донесся из-за дверей раздраженный женский голос, а затем на пороге показалась его обладательница. Увидев в вестибюле незнакомого человека, она на мгновение опешила. Алекс про себя отметил, что ее недовольная физиономия вполне соответствует голосу. Средних лет, невысокого роста, с уже расплывающейся фигурой, эта женщина заплетала свои сидеющие светлые волосы в жидкие косички и закалывала их на макушке. «Он весь день от меня убегает», — обиженно пожаловалась она Саре, разматывая шерстяной шарф, слишком теплый для майского дня, и утирая выступивший на озлобленной багровой физиономии пот. Мальчик уставился в пол, но то ли с покаянным, то ли с упрямым выражением, Алекс не мог бы сказать наверняка. «Нехорошо так шалить, Майкл», — без особого возмущения пожурила сына Сара. «Ты должен слушаться миссис Драм. Идем, тебе надо выпить чаю, а потом... Разве ты не хочешь посмотреть, как я катаюсь на роликах? У меня здорово получается, мамочка, правда-правда. Идем, я покажу». «Он должен умыться перед чаем», — властно вмешалась миссис Драм. «В жизни не видела второго такого грязнули. Это не мальчик, а настоящий трубочист. Ступайте наверх, молодой человек, вам нужно переодеться». Сара опустила руку на затылок Майкла. «Знаете, миссис Драм, я думаю, на этот раз мы можем сделать исключение. Он умоется чуть позже. Благодарю вас за труды, я пришлю его наверх через полчаса». Алекс и Майкл переводили взгляды с одной женщины на другую, оба зачарованные идущей между ними молчаливой войной. Битва оказалась короткой, но жестокой. Круглые выцветшие глаза миссис Драм потемнели от возмущения, ее бесцветные губы вытянулись в ниточку. «Очень хорошо, миссис Кокрин», — отчеканила она с ледяным безразличием, потом повернулась и начала тяжело взбираться вверх по широкой, обшитой дубом лестнице, пока все трое провожали ее взглядами. «Ну что ж», — тихо сказала Сара, чувствуя, как краска смущения заливает ей щеки. Она искоса бросила взгляд на полное живейшего любопытства лицо мистера Макуэйда, а сама тем временем взяла руки Майкла в свои и принялась изучать его ладони. «Боже милостивый, миссис Драм права», — прошептала Сара и, не удержавшись, рассмеялась, а Майкл подхватил ее смех. В эту минуту, когда они стояли рядом и лица у обоих возбужденно горели, как у пары заговорщиков, его особенно поразило сходство между матерью и сыном. «Интересно, в детстве у Сары Лангфорд были такие же льняные, почти белые волосы? Сейчас они приобрели золотисто-медовый оттенок и в солнечном свете, падавшим из открытых дверей, казались особенно тяжелыми и густыми. Зато глаза у матери и сына были совершенно одинаковые, серо-голубые, изменчивые, смешливые. Сара выпрямилась. «Дорогой мой, ты и вправду похож на трубочиста. Пойди и вымой руки», — строгим, не допускающим возражений голосом сказала она, указывая Майклу на дверь ванной в конце коридора. «А потом приходи к нам, мы будем в голубой гостиной. Хорошо, и оставь коньки у двери». «Ладно». Майкл убежал. Сара улыбнулась Алексу, чувствуя себя с ним более свободно, чем раньше. «С миссис Драм не так-то легко ладить», — призналась она. «Я так и понял. Зачем же вы ее держите? А мы к ней привыкли», — уклончиво ответила Сара. «К тому же Майкл так быстро растет. Скоро он вообще сможет обходиться без няни». Она подошла к столу, стоявшему в холле, и позвонила в колокольчик. Когда появилась служанка с подносом, Сара повернулась к Алексу и со словами «Прошу вас» прошла впереди него обратно по обшитому дубовыми панелями коридору в гостиную. После осмотра дома голубая гостиная показалась Алексу почти что скромной, во всяком случае, не столь кричаще безвкусной, как другие комнаты, и он предположил, что именно по этой причине миссис Кокрин предпочитает принимать в ней визитеров. «Не могу понять, почему задерживается Бен», — повторила она с извиняющейся улыбкой, разливая чай по чашкам из тонкого, как бумага, полупрозрачного фарфора. «Очевидно», — подумал Алекс, — «женщина должна непременно родиться в Англии, чтобы природа наградила ее способностью столь царственным и в то же время непринужденным жестом передавать гостю чайную чашку. Научиться этому невозможно». Он поддерживал с хозяйкой ни к чему не обязывающий светский разговор, а мысли его тем временем следовали хорошо знакомой, давно протоптанной дорожкой. Так бывало всякий раз, когда ему встречалась красивая женщина. Не приударить ли за ней, он привычно взвешивал в уме все «за» и «против», оценивая возможность уложить ее в постель и те препятствия, которые могли бы возникнуть на пути к цели. Легко ли будет склонить к любовному роману Сару Кокрин? Ее неудачное замужество можно было считать скорее преимуществом, а не преградой. И хотя она по-прежнему вела себя с ним очень сдержанно, опыт подсказывал Алексу, что нет на свете ничего более обманчивого, чем внешняя холодность женщины. Если уж она решится на отчаянный поступок, ничто ее не остановит. Однако он и не рассчитывал на легкую победу. Во-первых, она была добра. Искренняя доброта просвечивала в ее мягкой манере расспрашивать его о делах и о нем самом, в том, как она обращалась с сыном. При подобных обстоятельствах Алексу было нелегко, не сказать, чтобы совсем невозможно, но гораздо труднее, чем обычно, решиться на хладнокровное обольщение. Взять, к примеру, Констанцию. У нее в характере было немало хороших черт, но сочувствие к окружающим в их число, безусловно, не входило. А миссис Кокрин обладала еще одним качеством, для которого Алекс не мог подобрать подходящее название. Может быть, благородство чувств, ему не хотелось называть это порядочностью, что разрушало бы все его планы на корню, но, как ни называй, все равно это уменьшало шансы на успех. По крайней мере, решил Алекс, действовать надо не спеша, и как можно более осмотрительно, потому что до сих пор он ни разу не нарушал строгого правила, предписанного самому себе, держаться подальше от жен заказчиков. Ему всегда казалось, что награда не стоит затраченных усилий и не оправдывает риска. Но это было так до сегодняшнего дня, что само по себе казалось странным, так как наибольшую выгоду он мог бы получить, удовлетворив амбиции Бена Кокрина. Майкл бегом ворвался в комнату, словно все еще мчался на роликовых коньках. Тихий упрек из уст матери в мгновение ока превратил его в безупречного маленького джентльмена. Влажные светлые волосы все еще хранили следы гребешка. Он явно постарался привести себя в порядок ради гостя и предстать в наилучшем виде. Мальчик вежливо уселся рядом с Алексом на диване и принялся уплетать тонкие, как папиросная бумага, бутерброды, печенье с корицей и бисквитные пирожные, запивая все это горячим шоколадом. Обычно Алекс не находил общего языка с детьми, но к Майклу сразу же проникся теплым чувством. Поначалу он собирался очаровать Майкла, чтобы завоевать расположение его матери, но кончилось тем, что очарованным оказался он сам. Он не мог бы с уверенностью сказать, чем его так покорил этот маленький мальчик, то ли своим умением держаться, то ли мгновенными переходами от серьезности к детской непосредственности и обратно. Во всяком случае, Майкл изо всех сил старался вести себя хорошо и мужественно поддерживал взрослый разговор. Он с лестным почтением встретил известие о том, что Алекс-архитектор, А когда узнал, что чертежи папочкиного нового дома находятся в загадочной картонной трубке, стал умолять, чтобы ему позволили их посмотреть. «Вы вовсе не обязаны», – запротестовала Сара, когда Алекс согласился. Он заверил ее, что для него это не составляет труда, а сам внутренне поразился тому, насколько ее безразличие не вяжется с живейшим интересом, проявленным ее сыном к дому, в котором им обоим в скором времени предстояло жить. Открыв футляр, Алекс расстелил чертежи на середине широкого дивана и придавил края подушками. Майкл долго разглядывал их молча. Наконец, почувствовав, что надо что-то сказать, и он произнес очень мило таким фальшивым, по-взрослому вежливым тоном, что Алекс с трудом сдержал улыбку. Чертежи явно разочаровали Майкла. Самыми простыми словами Алекс попытался объяснить мальчику, что означают все эти аккуратные линии на плане. Сара встала со своего места. Объяснения мистера Макуэйда наконец-то пробудили в ней любопытство. Ей захотелось взглянуть на его работу. Поначалу она ощутила то же разочарование, что и Майкл. Эти наброски лишь в самой отдаленной степени напоминали дом и куда больше походили на какую-то паутину или клубок проволоки со стрелками и цифрами, разбросанными тут и там в полном беспорядке. Но ее точка зрения изменилась, когда он объяснил, что это вид сверху, это сбоку, а это поперечный разрез. «Почему бы вам просто не нарисовать дом?» – спросил Майкл. Его застенчивость исчезла. Он вел себя совершенно естественно. «Но я так и сделал», – стоял на своем Алекс. «Для всех тех людей, что будут работать над этим домом, нужны именно такие чертежи. Но как же выглядит дом?» Алекс нахмурился, обдумывая ответ. Потом он решительно перевернул верхний лист, вытащил из внутреннего кармана карандаш и начал рисовать. Майкл опустился на колени, положил скрещенные руки на край дивана, оперся на них подбородком и застыл в напряженном ожидании. Сара присела на валик дивана и стала рассматривать гостя, увлеченно рисующего на листе ватмана. Каштановые волосы упали ему на лоб, движения руки были уверенными и легкими. При первой встрече она сочла его красивым мужчиной, но он ей не понравился. Зато сегодня она изменила свое мнение. Разумеется, потому что он по-доброму отнесся к Майклу. Нет, не только поэтому. Осмотрев дом, он наверняка ужаснулся, но не выдал своего отношения ни единым намеком. Даже бровью не повел. Сара чувствовала, что он гордится своей работой и хорошо разбирается в своем деле. Значит, ему потребовалось немалое самообладание, чтобы, щадя ее чувства по доброте душевной, сдержать свое профессиональное возмущение и сделать вид, что безобразный особняк не кажется ему отвратительным. Кроме того, ей понравились его манеры. Он держался естественно и непринужденно, легко поддерживал разговор. Сара охотно верила, что женщины находят его неотразимым. В этом она была с ними совершенно согласна. Мистер Макуэйд произвел на нее впечатление, но это не слишком волновало Сару. Такое с ней бывало очень редко, но иногда все-таки случалось. Ей уже и раньше доводилось сталкиваться с мужчинами, каждый из которых чем-то ее привлекал и при других обстоятельствах, в другой жизни, как она говорила, мог бы стать ей близок. Но о другой жизни и о других обстоятельствах не приходилось даже мечтать. Поэтому Сара могла смело наслаждаться обществом мистера Макуэйда, любоваться его внешностью, даже слегка флиртовать с ним, не подвергая риску ни его, ни свои чувства и не выходя за рамки вежливой отчужденности, помогавшей ей скрывать свою внутреннюю жизнь от посторонних. «Почему вы так двигаете рукой, когда рисуете?» – с любопытством спросил Майкл. Саре тоже хотелось услышать ответ. Она заметила, что он слегка вращает карандаш пальцами, нанося штрихи на бумагу. «Вот так, это для того, чтобы грифель не тупился. Линии получаются четкие, не размазанные. Здорово. А это что?» – Майкл указал пальцем на рисунок. «Каретный сарай и конюшни. А, понятно. А это – теплица». Сара тяжело вздохнула. «Теплица? Только этого им не хватало для полного счастья в дачном домике на берегу океана. А вот это», — продолжал Майкл, — «бассейн». «Бассейн?» — не удержалась от восклицания ошеломленная Сара. «Но разве дом стоит не на воде, на самом берегу бухты?» Алекс сделал над собой усилие, чтобы его голос звучал нейтрально. «Да, но Бен решил, что бассейн будет как раз кстати на случай, если кто-то из гостей предпочитает плавать в пресной воде. К тому же он будет с подогревом, так что вы сможете купаться в любое время года». «С подогревом», — растерянно повторила Сара, ошеломленная грандиозными планами мужа. «Правда, он очень большой», — заметил Майкл. Устами младенца усмехнулся про себя Алекс, продолжая делать наброски. «Да, верно. У тебя будет много места для игр. Из чего он будет построен?» Безучастно спросила Сара. «Из розового известняка». Майкл подсчитал вслух все пристройки и ответвления, 4, и перешел к каминным трубам. Их оказалось 7, но Алекс знал, что это еще не предел. «Выглядит прямо как настоящий замок», с восхищением заметил Майкл. «Это что-то вроде виллы?» спросила Сара. «В итальянском стиле? В настоящий момент?» «Да», ответил Алекс и тут же прикусил язык. «Неразумно жаловаться на взбалмошность клиента его жене, даже если жена клиента готова ему посочувствовать. Он не сомневался, что жена этого клиента обязательно ему посочувствует. И что же будет размещаться на новом этаже? Неужели в ее глазах промелькнул лукавый огонек?» Алекс решил сделать вид, что ничего не заметил, на случай, если ему почудилось. «Помещение для слуг. На самом деле это полуэтаж. Майкл захотел узнать, как слуги будут жить в полуэтаже. Им что же, придется все время ходить на полусогнутых?» Алекс начал было объяснять, но образ согнутых пополам слуг так захватил воображение Майкла, что он расхохотался. У него был звонкий, заразительный смех, которому Сара не могла противиться, каким бы глупым ни был повод. Вот и сейчас Майкл соскользнул на пол, охваченный приступом неудержимого веселья. Он остановился на минуту и поднялся на ноги, чтобы показать, как несчастным слугам придется жить в согбенном состоянии, но тотчас же опять покатился со смеху. Несколько секунд Сара пыталась сдержаться сама и остановить сына, но его веселье было слишком заразительным. Алекс сочувственно улыбнулся, когда она сдалась и расхохоталась, позабыв о формальностях и приличиях. Строгая поза выпускницы Института благородных девиц исчезла. Жакет с рукавами-буфами распахнулся, под тонкой кремовой тканью блузки обозначились щедрые округлости груди. Бледное аристократическое лицо порозовело, из безупречной прически выбилась длинная золотистая прядь. Улыбка застыла на лице у Алекса, он не мог отвести от нее глаз. Давно уже ему не было так хорошо. Мать и сын наконец успокоились. Сара смущенно, но без особого усердия извинилась, вытирая выступившие на глазах слезы. «Если ты уже выпил свой шоколад», — сказала она Майклу, — «пора попрощаться с мистером Макуэйдом и подняться к себе». «Нет, дорогой, не спорь, не надо упрямиться. Миссис Драм тебя ждет. Она, наверное, уже налила ванну, и вода остывает». Майкл еще немного покапризничал для виду, но очень скоро протянул Алексу свою маленькую ладошку и сказал: «До свидания, сэр. Спасибо, что нарисовали дом. Он просто потрясающий. Я рад, что он тебе понравился». Алекс и сам не знал, что на него нашло, он как будто со стороны услыхал свои собственные слова. «Ты знаешь, что такое небоскреб? Это очень высокий дом. Папа мне показывал один, рядом со своей конторой. А хочешь взглянуть на самый первый небоскреб, построенный в Нью-Йорке?» Лучистые серо-голубые глаза округлились от возбуждения. «Ой, а можно, я его тебе покажу? И твоей маме», — непринужденно добавил Алекс. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Макуэйд». «Скажи спасибо», — напомнила Сара сыну. «Спасибо. А когда, Майкл? Так нельзя, это невоспитанно. Как насчет вторника? Мне надо в школу». Этого момента Алекс не учел, но тут же поправился. «После школы. Можно, мамочка?» Вид у нее был нерешительный, и Майкл для убедительности дернул ее за запястье. «Можно? Ну почему нет? Ну пожалуйста. Ну». По вторникам она была свободна, а потом мы могли бы выпить чаю в кондитерской у Дина, с самым невинным видом добавил Алекс. «У Дина!» — вскричал Майкл, подпрыгивая на месте от радости. «Ура!» Сара поняла, что осталась в меньшинстве. «Это очень мило с вашей стороны, мистер Макуэйд. Мы принимаем ваше любезное приглашение». Она прервала восторженные вопли Майкла и снова отослала его наверх, на этот раз непререкаемым тоном. Он в припрыжку выбежал за дверь, бросив на ходу: «Увидимся во вторник». «Это действительно очень мило с вашей стороны», — повторила Сара, поднимаясь с дивана и вновь пересаживаясь в кресло. «Но вам не стоило так себя утруждать. Вы человек занятый». «Так и есть, но все-таки время у меня найдется. Майкл – необыкновенный мальчик». Они улыбнулись друг другу, причем Алекс вдруг понял, что даже не пытается подольститься к ней, а говорит чистую правду. «Да, он особенный. Хотя я, конечно, не могу судить о нем объективно. А он?» Алексу до смерти не хотелось заводить разговор на столь щекотливую тему, но ему необходимо было знать ответ. Ему понравился подарок отца на день рождения, Сара ответила ему долгим и пристальным взглядом. «Бен передумал», — сказала она. «Он подарил Майклу велосипед». У Алекса появилось ощущение, что ему только что простили какую-то давнюю вину. «Вот как? Что ж, это прекрасно, я очень рад. Припоминаю, что вы беспокоились по этому поводу, и я тогда еще подумал, что вы, скорее всего, правы. 7-летнему мальчику рано давать в руки оружие, и теперь я рад, очень рад». Он закрыл рот и мысленно велел себе заткнуться. Ее терпеливая, полная понимания улыбка действовала ему на нервы. Вошла горничная и унесла чайную посуду. «Я должна еще раз извиниться перед вами за моего мужа, мистер Маккуэйт», — заговорила Сара, глядя, как он скатывает чертежи трубкой и ловко засовывает их в футляр. «Не могу даже вообразить, что его задержало. Это было очень неосмотрительно с его стороны вызвать вас сюда в воскресный день. Ничего страшного, не волнуйтесь», — великодушно прервал ее Алекс, не сомневаясь в глубине души, что день сложился как нельзя более удачно и что он сам не смог бы устроить все лучше, даже если бы очень постарался. «Я просто оставлю чертежи здесь, если позволите, а Бен просмотрит их, когда у него будет время». «Да-да, конечно». Сара поднялась с кресла, увидев, что Алекс встает, хотя ей хотелось, чтобы он задержался подольше. В холле, прямо за дверью, зазвонил телефон. После второго звонка Алекс удивился, почему она не берет трубку, но тут же вспомнил, что у Кокринов есть слуги на все случаи жизни. Однако, когда и на третий звонок никто не отозвался, Сара нахмурилась и со словами «прошу меня извинить» поспешила к дверям. То, что говорила Сара, было ему слышно от первого до последнего слова даже помимо его воли, а как только Алекс понял, что это звонит Бен, он вообще перестал бороться с искушением, подошел к столику у дверей и принялся рассматривать расставленные на нем в искусном беспорядке семейные фотографии в рамочках, в то же время прислушиваясь к одностороннему разговору. «Да, ты с ним разминулся, он как раз уходит», произнесла Сара. «Ну а чего ты ждал?» Разительная перемена в ее голосе слегка обескуражила Алекса. Он никак не предполагал, что этот голос может вдруг разом лишиться тепла, стать таким напряженным, тонким и хрупким, как ломающиеся льдинки. Продолжая прислушиваться, он взял со стола самую большую фотографию, изображавшую Кокрейна в день венчания. Сара выглядела юной и невинной в белоснежном свадебном наряде. Ее прекрасное лицо светилось волнением и надеждой, хотя Алексу показалось, что любви в нем нет. Скорее всего, для них обоих это супружество с самого начала не было браком по любви. Бен в 35 лет выглядел, разумеется, моложе и несколько стройнее, но и тогда в его грубоватых чертах уже угадывалось столь хорошо знакомое Алексу самоуверенное выражение. «Да, я ему все объясню». «Ну так когда же ты все-таки вернешься домой?» Алекс поставил фотографию на стол и взял другую, на этот раз изображавшую Сару, Бена и новорожденного Майкла. Волнение и надежда исчезли с ее лица, сменившись ледяным безразличием. Рука Бена, стоявшего позади жены и сына, жестом собственника сжимала ее плечо. Лицо у него было суровое, властное и нестерпимо самодовольное. Алекс и сам не смог бы объяснить, почему его так ужаснул этот снимок. Он торопливо вернул снимок на место. На остальных фотографиях был запечатлен в основном Майкл в разные годы. Алекс отметил, что он был довольно болезненным ребенком, но в любом возрасте казался прекрасным, маленький и хрупкий, почти бестелесный белокурый ангелочек. «Ну хорошо, да, да, сколько их будет? Ладно, я же сказала, что обо всем позабочусь». Сара резко повесила трубку и вернулась в гостиную, так и не успев восстановить на лице привычную маску сдержанности. Когда она появилась в дверях, потрясенный Алекс различил в этом лице нечто большее, чем просто расстройство, досаду или нервное напряжение. Перед ним было лицо глубоко несчастной женщины. Он в смятении отвернулся. «Это звонил Бен», — сообщила Сара наигранно беспечным тоном. Обернувшись к ней, он убедился, что она уже вновь овладела собой. «Он очень сожалеет, что разминулся с вами», — продолжала между тем Сара. «Он просит его извинить, но у него на работе, кажется, возникли непредвиденные обстоятельства, и я так и не поняла, в чем там дело. Он просто не мог вырваться. Ему очень, очень жаль». Тут уж Алекс посмотрел на нее с искренним восхищением. Видно было, что она лжет, лжет сквозь зубы ради этого сукиного сына, поддерживает видимость приличий, спасает репутацию человека, который не стоил ее мизинца. Бен спросил, не согласитесь ли вы оставить здесь чертежи, и обещал просмотреть их сегодня же вечером. К сожалению, Ему придется уехать в Чикаго прямо завтра, а не во вторник. Но он сказал, что либо позвонит вам и сообщит новые инструкции, либо передаст их через меня. Что ж, меня это устраивает. Вполне устраивает, повторил Алекс, чтобы ее успокоить. Вы сможете передать мне все его пожелания, когда мы увидимся во вторник. Ее помрачневшее лицо осветилось улыбкой, когда она вспомнила о намеченной встрече. Во вторник, эхом откликнулась Сара. Я забыла, мы же увидимся во вторник. Наступила пауза, пока каждый из них по отдельности справлялся с радостным чувством, охватившим обоих при мысли о том, что они вновь увидятся во вторник. «Ну что ж», — сказал Алекс, — «до вторника. Спасибо вам за чай. Я очень приятно провел вечер». Она вышла вместе с ним в мрачный холл. «Я тоже». Бен спрашивает, не согласитесь ли вы прийти к нам на обед 27-го, то есть в пятницу через две недели. 27-го? Да, благодарю вас, я с удовольствием. Он говорит, что вы можете прийти вдвоем, если хотите. Думаю, он хотел сказать, что вы можете привести с собой даму. Под его пристальным взглядом Сара покраснела. Впервые Алексу довелось увидеть, как она смущается в светском разговоре. «Спасибо», — поблагодарил он. «Я дам вам знать, хорошо, хорошо». Сара протянула ему руку. Пожимая ее, Алекс подумал о том, что она будет делать нынешним вечером. Может быть, примет приглашение пообедать в каком-нибудь тихом ресторанчике в центре города? Нет, слишком рискованно, да и момент неподходящий. На несколько коротких секунд ему вдруг представилось, как изменилась бы его жизнь, если бы он был женат и имел сына. Она открыла для него входную дверь. Алекс попрощался и направился на запад, к 5-й авеню. На углу он обернулся. Сара все еще стояла на крыльце между двумя помпезными каменными львами и смотрела на розовое закатное небо. Огни, падавшие из вестибюля, освещали ее изящный силуэт. 5. Вот он. Да, это он. Его называют Tower Building. Сколько в нем этажей, как ты думаешь? Майкл добросовестно сосчитал. 13. Алекс кивнул. Вот это да. На чем же он держится? Я надеялся, что он задаст мне этот вопрос, шепнул Алекс, улыбнувшись Саре. Они стояли, прижимаясь спинами к кирпичной стене банка, и смотрели, задирая головы, на дом номер 50 на другой стороне Бродвея. А как ты думаешь, какой толщины должны быть стены, чтобы удержать такое высокое здание? Толстые-притолстые. Ну а все-таки, даже Майкл ясно видел, что в вопросе скрывается какой-то подвох, но в ответ сказал именно то, чего от него ожидали. Толщиной в милю. Алекс засмеялся. А вы как думаете? Спросил он у Сары. Она последовала примеру Майкла и тоже высказала невероятное предположение, чтобы доставить ему удовольствие. 3-4 фута. Алекс с довольной улыбкой покачал головой. Всего 12 дюймов. Но как же это возможно? Спросила Сара. Примерно 8 лет назад человек по имени Стерне купил пустующий участок земли как раз на этом месте, чтобы построить здание и сдавать его под конторы. Но при подсчетах выяснилось, что участок слишком мал, и если бы он начал строить обычный дом с каменной кладкой, толщина стен съела бы все пространство. У него не осталось бы достаточно места, чтобы аренда приносила прибыль. И тогда Стерне обратился к одному архитектору, Брэдфорду Гилберту. Целых полгода Гилберт бился над задачей и наконец решил, что лучше всего построить нечто вроде стального моста и поставить его торчком. Тогда стены можно было бы сделать всего фут толщиной. Они все равно не несли на себе никакого веса. Но как? Почему эти стены не падают? Недоумевал Майкл. Что их держит? Длинные стальные балки, врытые глубоко в цементный фундамент под землей. Это кажется невероятным, заметила Сара. Все так думали. Но Гилберт был уверен в своем проекте и предложил поселиться на верхнем этаже. Если бы здание рухнуло, он погиб бы вместе со своим детищем. Все архитекторы такие храбрецы, насмешливо осведомилась Сара. Все до единого, не моргнув глазом, заверил ее Алекс. И вот однажды воскресным утром Гилберту представилась возможность доказать, что он не робкого десятка. Строительство небоскреба было уже почти закончено, оставалось только настелить крышу. Угадайте, что случилось? Что? Нетерпеливо спросил захваченный историей Майкл. Разразился ураган. Стерне и Гилберт примчались взглянуть, что происходит с их небоскребом. Вокруг уже стояла толпа, все кричали, что здание вот-вот обвалится ко всем черв-тартарары. Ветер дул со скоростью 80 миль в час, люди стали пятиться, никто не хотел оказаться под обломками. И Сара, и маленький Майкл слушали его, боясь проронить хоть слово. Тогда Гилберт схватил отвес и начал подниматься по лестнице, оставленной рабочими с предыдущего вечера. Стерне последовал за ним. На 10-м этаже ему изменила смелость. Он растянулся во весь рост на строительных лесах и начал молиться за свою жизнь. Но архитекторы, как всем известно, сделаны из более прочного материала. Гилберт продолжал подниматься. Алекс заглянул в лицо Майклу. Мальчик стоял с открытым ртом и округлившимися глазами смотрел на здание напротив. Перед его мысленным взором разворачивалась драматическая сцена. Он упорно взбирался все выше и выше, вдохновенно продолжал Алекс. Перекладины лестницы впивались ему в ладони, руки у него немели, ноги отнимались, ветер хлестал в лицо, как последний в общем, немилосердно. Наконец он достиг 13-го этажа и пополз на четвереньках по деревянному настилу вон к тому углу здания. «Видишь, да», Гилберт вытащил из кармана отвес, покрепче обмотал свободный конец бечевки вокруг своих замерзших пальцев и бросил другой конец со свинцовой гирькой вниз. «И что ты думаешь?» «Что?» Не было ни малейшего отклонения. Дом стоял, как скала в океане. «Ух ты!» – прошептал потрясенный Майкл. Когда Гилберт и Стерне спустились на землю, толпа приветствовала их как героев. Они взялись за руки и пошли по Бродвею, распевая «Вас славим Господа и милости Его». Пока Майкл разглядывал Tower Building, напевая гимн себе под нос, Сара тихо спросила у Алекса: «Мистер МакКуэйд, есть ли в вашей истории хоть частица правды?» Все от первого до последнего слова, миссис Кокрин. Архитекторы никогда не лгут. Стоял теплый, но ветреный день, в воздухе пахло дождем. Они двинулись вверх по Бродвею в поисках трамвая, который не был бы набит битком банковскими служащими и биржевыми брокерами, возвращавшимися домой с работы. Этим утром Сара, следуя моде, подобрала к своему бежевому костюму так называемое колесо телеги, шляпу с огромными полями, украшенную перьями и цветами, и теперь поняла, что поступила опрометчиво. На каждом шагу ей приходилось хвататься за шляпу обеими руками, чтобы ее не сорвало ветром. Наконец показался трамвай, в который они сумели втиснуться, хотя им всю дорогу пришлось стоять. «Смотрите, парад!» – воскликнул Майкл, указывая через окно на толпу, двигающуюся им наперерез по Канал-стрит. Сара выглянула, но с такого расстояния не смогла прочесть, что было написано на плакатах. «Это не парад», — объяснила она сыну, — «это пикет. Рабочие протестуют против своего нанимателя». «Ао», — протянул Майкл. «Папочка этого терпеть не может», — доверительно шепнул он Алексу. Тот кивнул, а про себя подумал: «Да уж, могу себе представить». Они сошли на Юнион-сквер. «Куда мы теперь пойдем?» — задал Алекс риторический вопрос. «В мою контору или к Дину?» «К Дину, ни секунды, ни медля», — решил Майкл. «А ваша контора недалеко отсюда?» — спросила Сара. «Прямо здесь». Алекс указал на ничем не примечательное пятиэтажное кирпичное здание на углу, являвшееся штаб-квартирой Дрипера, а где на Исноу. Он наклонился и заглянул прямо в глаза Майклу. «Уж не хочешь ли ты сказать, что предпочитаешь горячие рогалики и мороженое и экскурсии по мастерской настоящего архитектора?» — спросил он шутливо грозным голосом, наклоняясь к мальчику. «Ну ладно», — продолжал Алекс, притворяясь обиженным, — «так и быть, я тебя прощаю. Может, как-нибудь в другой раз. Я надеюсь, что нам еще представится случай», — заметила Сара, сама себе удивляясь, потому что ее слова, задуманные как дежурная любезность, прозвучали совершенно искренне. «Вы живете где-то неподалеку?» «Да, на 10-й улице». Она лишь кивнула, услышав это, и ему захотелось узнать, что она на самом деле думает о скромном местоположении его жилища. Хорошо еще, что в письмах и на визитных карточках можно было указать, что его дом находится в западной части города. До поры до времени это место Алекса вполне устраивало. Он мог ходить на работу пешком, а его 60-летняя квартирная хозяйка была в него влюблена. Констанция не желала даже переступить порог его квартиры. Она жила на Мэдисон-сквер, как какая-нибудь герцогиня, но в этом тоже были свои преимущества. В любом случае, как только строительство особняка Кокрина в Ньюпорте будет закончено, Алекс сможет переехать в любой более фешенебельный район по своему вкусу. У Дина почти не осталось посетителей. Час уже был слишком поздний для чая. Сара это знала, но в то же время понимала, что уговор есть уговор. Майкл, конечно, ничего в рот не возьмет за обедом, а миссис Драма седлает своего любимого конька, подумала она устало. Ну ничего, зато Бен уже, наверное, в Чикаго и пробудет там целых 10 дней. При мысли об этом она приободрилась и заказала к кофе детские палочки, любимое бисквитное печенье Майкла, послав заботы о фигуриках всем чертям. Они заняли маленький столик у окна, откуда удобно было наблюдать за пешеходами. Сара почти забыла далекий Лондон, но иногда сравнивала лондонский час пик, такой чинный и даже напоминавший похоронную процессию из-за обилия черных зонтиков, с нью-йоркским, внутренне удивляясь тому, насколько здесь больше шума, суеты и какого-то первобытного варварства. Этими словами можно суммировать все, что ей нравится и что не нравится в Америке, вдруг пришло в голову Саре. Если посмотреть на город, где ей теперь приходилось жить, она потеряла, пожалуй, не меньше, чем приобрела. И то же самое в личной жизни. Она потеряла невинность и надежды на счастье, но взамен получила Майкла. Правда ли, что люди получают именно то, чего заслуживают? Ответа она не знала. Сара добавила сливок в кофе и спросила мистера Макуэйда, что он думает о так называемом стиле модерн в архитектуре. Он начал рассказывать, понуждаемый ее умелыми расспросами и искренним, неподдельным интересом, отбросив осторожность даже вопреки собственной воле, он рассказал ей все, что думает. Он даже поведал ей о том, что его раздирают противоречия, чего никогда раньше не делал. Пока Майкл поглощал ванильное мороженое и глазел в окно на прохожих, Алекс обосновал свою главную, самую выстраданную претензию к современной американской архитектуре. «Города Америки, — сказал он, — наводняются архитектурными подделками и имитациями. Куда подевалась оригинальность, откуда берется это арабское преклонение перед греческими фронтонами и ложной готикой, все эти бесчисленные подделки под романский стиль, французский или итальянский ренессанс, эпоху королевы Анны XI, даже под Византию, где же гармония, простор, свобода? Вся страна утопает в колоннадах, средневековых башенках и шпилях, бельведерах и балюстрадах, мансардных крышах, витражах, коньках и арках. Какое-то всеобщее помешательство. Америка – молодая и демократичная страна. Так где же здание, выражающее ее сущность? Возмущенно вопрошал Алекс. Во всяком случае, в Ньюпорте их нет, кротко улыбнулась в ответ Сара. Это заставило Алекса умолкнуть. Он накинул ее настороженным взглядом. Как она так быстро и безошибочно ухватила самую суть вопроса? Почему вы согласились выполнить заказ моего мужа, если презираете этот архитектурный стиль? Я его не презираю, торопливо возразил Алекс. Нет, прошу прощения, мне казалось, что вы модернист. Вам нравится небоскреб, который мы сегодня осмотрели, и вы? Нет-нет, все не так просто. Мне нравится инженерное решение, но попробуйте вообразить себе город, состоящий из одних небоскребов. Жуткая картина, не правда ли? Теснота, скученность, мертвечина. Я бы не хотел жить в таком городе. Но ее не так-то легко было увести от сути вопроса. Ей хотелось говорить о нем, а не о его философских взглядах. Алекс чувствовал себя до крайности неловко, но в то же время ему польстил ее интерес. «Так что же вы собираетесь делать?» – продолжила расспросы Сара. «Где найдете золотую середину? Существует ли компромисс? Может быть, и существует, но только я его пока не вижу», – чистосердечно признался Алекс. «Но что же в таком случае вы намерены делать?» – настойчиво поинтересовалась она. Ее невозможно было сбить со следа. Алекс решил искать убежище в цинизме. «О, я надеюсь заработать кучу денег. Брошу свои способности на подражание классическим формам. Постараюсь удержаться на гребне волны, пока она не разбилась о берег, а потом быстро поплыву назад, чтобы догнать следующую». Его ответ не только не шокировал Сару, но даже заставил ее рассмеяться. «Если бы я поверила всем этим словам, я вряд ли отнеслась бы к вам с большой симпатией, мистер Макуэйд». Алексу очень понравился такой поворот разговора. «А как вы ко мне относитесь сейчас? Пожалуй, немного лучше, чем вы заслуживаете. Вы считаете, что я не заслуживаю хорошего отношения? Я в отчаянии». На самом деле он был чрезвычайно доволен. Впервые за все время знакомства ему удалось немного продвинуться вперед в их отношениях. «А вот я к вам отношусь очень даже хорошо», — с важностью подал голос Майкл. Он наконец-то уловил смысл слов, хотя и не понял, что разговор между взрослыми ведется в шутку. «Мне кажется, вы очень добрый». Все засмеялись. Алекс сказал, что это взаимно и что Майкл ему тоже очень нравится. После этого никому не захотелось возобновлять серьезный разговор. Когда они покинули кондитерскую Дина, в воздухе уже сгущались сумерки, но было по-прежнему тепло, а дождь так и не начался, поэтому 13 кварталов, отделявших их от 32 и краткой улицы, было решено преодолеть пешком. Сара заверила Алекса, что ему нет нужды их провожать. Они благополучно доберутся до дому сами, тем более что ему с ними не по пути. К тому же она пообещала, что пришлет его чертежи, которые по рассеянности забыла захватить с собой на эту встречу, в контору с нарочным завтра же с утра. Но он ни о чем не хотел слышать. По возвращении домой Майкл почти без подсказок со стороны матери поблагодарил Алекса за чудесный день, после чего ему было ведено отправляться наверх. Сара нашла футляр с чертежами у дверей, в том самом месте, где оставила его перед уходом, и отдала ему. Бену понравились внесенные вами изменения. Он сказал, что все выглядят отлично. Он хочет знать, когда вы намерены приступить к строительству. Я ждал только его окончательного одобрения. Теперь смело могу отправляться в Ньюпорт, чтобы отдать распоряжение о рытье фундамента. К тому же мне придется подыскать место для служебного помещения на время строительства. Понятно. Полагаю, это означает, что в ближайшем будущем мы вас не увидим. Она сумела сохранить внешнее самообладание, хотя и ощутила в душе сильнейшее разочарование. Да, на какое-то время, но к 27-му я непременно вернусь. Надеюсь, вы не забыли, что пригласили меня на обед. Нет, я не забыла, но я опасалась. На стене у нее за спиной зазвонил телефон. Сара вздрогнула, но тут же со смехом извинилась. Никак не могу привыкнуть. Телефон для меня все еще в новинку. Прошу вас, подождите одну минутку. Она сняла трубку. Алекс из деликатности отошел на несколько шагов, чтобы она могла поговорить без помех, но сразу же вернулся, услыхав тревогу в ее голосе. «Что? Я не... Таша, я тебя не понимаю, говори по-английски. Что? Напал? Что ты хочешь сказать? О господи, тебе нужен врач? Ты обратилась в полицию?» Наступило долгое молчание. Дважды Сара пыталась прервать его, повторяя: «Таша, Таша, я знаю, но...» Наконец, сделав над собой заметное усилие, чтобы голос звучал спокойно, она спросила: «Где ты находишься?» «Нет, я не знаю, где это. На какой это улице?» «Таша, на какой улице?» «Ну хорошо, оставайся там, никуда не уходи, я за тобой приеду. Ты уверена, что тебе не нужен доктор?» «Ну хорошо, оставайся на месте и обязательно дождись меня, я сейчас приеду. Оставайся там, ты меня слышишь?» «Таша, не трогайся с места, не выходи на улицу». Еще одна пауза. «Я знаю», — горестным, почти плачущим голосом сказала Сара. «Мне очень жаль. Я скоро приеду, обещаю». Как только она повесила трубку, ее охватила нервная дрожь, но Сара решительно двинулась к двери. «Мне придется срочно уйти, кое-что произошло». Увидев свое отражение в зеркале, Сара остановилась, отколола от волос свою кокетливую шляпу и бросила ее на стол. «Извините, я спешу. Надо найти кэп. Кучер слишком долго будет закладывать карету. Позвольте мне вам помочь». «Что случилось?» «Одна моя знакомая попала в беду. На нее напал мужчина. Я должна поехать и помочь ей». «Да, это я понял». Алекс открыл для нее дверь. «Я поеду с вами». «Где она?» Сара колебалась всего секунду. «Спасибо, я буду рада, если вы поедете со мной». Они вместе вышли из дома и направились на восток к Мэдисон-авеню. На широком проспекте не было видно ни одного экипажа. «Нам лучше воспользоваться надземкой. Моя подруга сейчас в Ист-Сайде, где-то на Хьюстон-стрит». Алекс взял ее под руку, и они поспешили в сторону 3-й авеню. Поезд, направлявшийся в восточную часть города, как раз подходил к платформе, когда они поднялись по крутым ступеням. Они сели в последний вагон, к этому времени почти пустой, и одновременно ухватились за спинку сиденья перед собой, когда поезд дернулся вперед с головокружительной скоростью. Под стук колес Сара рассказал Алексу всю историю о Наташе Эминиску и незнакомце, который ее преследовал. Они вышли из поезда на Бауэри-стрит и торопливо миновали несколько многоквартирных домов, дешевых мюзик-холлов, какой-то сомнительный ресторанчик и бандитский на вид ирландский салун. На углу Хьюстон-стрит им пришлось повернуть налево, в сторону Ист-Ривер. К этому часу уличные торговцы с тележками в большинстве своем уже разошлись, палатки на рыночной площади опустили. Булыжная мостовая была покрыта грязью, ветер гнал мусор по тротуару. «Вы работаете где-то поблизости?» – спросил Алекс, не в силах скрыть свое изумление. «Да, на Форсайт-стрит», – рассеянно ответила Сара. «Таша ждет меня в каком-то кафе, думаю, в этом квартале. Как оно называется?» Название она не знала. «Она говорит, что это русская чайная, но их здесь так много. Давайте заглянем вот сюда». Единственное окно деревянного здания, на которое указала Сара, было закрыто и задернуто шторами, а на вывеске красовалась надпись только на русском языке. Внутри было темно и так накурено, что они с трудом различали, что творится в помещении. «Ее здесь нет», — сказала Сара, оглядев несколько столиков, за которыми расположились преимущественно одни мужчины, но Алекс тронул ее за плечо и указал куда-то вглубь. А там, щурясь от густого дыма, Сара заглянула в самый дальний и темный угол и наконец увидела Наташу. Девушка сидела одна у столика, понурив голову, глядя себе под ноги и зажав стиснутые руки между колен. «Таша!» — ахнула Сара и пошла к ней навстречу. Алекс остался на месте, даже не пытаясь подслушать их тихий разговор. Никто, включая владельца чайной, перепоясанного белым фартуком, не обращал на него никакого внимания. Он с любопытством рассматривал девушку по имени Наташа Эминеску. Насколько можно было судить, она была очень молода, возможно, моложе 20. Черные волосы, томные черные глаза с поволокой, чувственные губы, очень щедрая, можно даже сказать, пышнотелая фигура, но при этом непропорционально маленькие ручки с короткими плебейскими пальцами. Ответив на торопливые приветственные объятия Сары, Наташа опять потупилась, съежилась и за все время разговора ни разу не подняла головы. «Где это произошло?» «Таша, я знаю, что это тяжело, но ты должна мне все рассказать. Прошу тебя», — Сара ласково провела рукой по щеке девушки, — «не молчи». Еле ворочая языком и не глядя на Сару, Наташа ответила: «Это было в переулке позади моего дома, где я живу. Расскажи мне, что случилось. Я поздно вернулась домой, потому что не успела закончить работу в срок. И вот я задержалась, а этот человек, он ждал меня в темноте, прятался в переулке». Она опять умолкла и замерла, горестно понурившись. «Он схватил меня, зажал мне рот рукой крепко-крепко, чтобы я не могла закричать». Наташа осторожно провела пальцами по губам, словно они болели. Когда она начала плакать, Сара обняла ее за плечи. «Ты его разглядела?» «Нет, было слишком темно. Он сбил меня с ног и потом он сделал это. А когда все кончилось?» Она запнулась и умолкла. Сара еще крепче обняла ее. Остальное Наташа досказала шепотом. «Он сказал, что это только начало, что он будет приходить снова и снова, сколько захочет». Закрыв лицо руками, Наташа разрыдалась. Сара подняла голову, ища глазами Алекса, и он тотчас же подошел к ней. Она взяла его за руку и крепко сжала ее, стараясь успокоиться. «Таша», — сказала Сара, поглаживая склоненную голову девушки, — «это мистер Макуэйт, он мой друг». Наташа упорно отводила глаза. «Он привез меня сюда, а сейчас он проводит домой нас обеих». Услыхав такие слова, Наташа вскинула голову. «Я не могу туда возвращаться. Прошу вас, мне так страшно. Я не могу». «Нет-нет, тебе не придется туда возвращаться. Ты поедешь вместе со мной ко мне домой и останешься у меня, пока мы не придумаем, что делать дальше». Огромные черные глаза Наташи наполнились слезами. Она схватила руку Сары и поднесла ее к губам. «О, миссис Кокрин», — начала она и тотчас же перешла на смесь языков, которых Сара не понимала. Излияние благодарности оказалось столь бурным и продолжительным, что ей стало неловко. Отняв у Наташи руку, Сара заговорила почти сурово. «Все, Таша, довольно. Идем, надо выбираться отсюда». Она поднялась и, повернувшись к Алексу, спросила: «Вы не могли бы найти для нас кэп?» Он отрицательно покачал головой. Ни за что на свете ему не хотелось оставлять женщин одних в таком месте. «Нет, не думаю. Только не в этом районе. Идемте все вместе, мы что-нибудь найдем на Третьей авеню». Наташа с трудом встала. Сара поддержала ее, обхватив за талию. Женщины вышли из кафе, Алекс последовал за ними. Ни одного кэба на Третьей авеню не оказалось. Они долго ждали на оживленном, кишащем людьми перекрестке, глядя на юг. Наташа подавленно молчала, Сара и Алекс изредка обменивались отрывочными замечаниями. Наконец, отчаявшись отыскать наемный экипаж, они воспользовались конкой. Путь к дому Кокринов прошел в полном молчании. Оказавшись дома, Сара сказала Алексу, что хочет поскорее отвезти Наташу наверх. «Вы были очень добры, даже не знаю, как вас благодарить. Если хотите, я позвоню вам. Я подожду». «Нет, честное слово, нет никакой. Я предпочел бы подождать». Она была ему несказанно благодарна. «Ну хорошо, не знаю точно, сколько времени это займет. Спасибо вам большое». В конце коридора появилась горничная. Сара попросила ее подняться наверх, приготовить комнату для гостей и наполнить ванну. «Налейте себе чего-нибудь выпить, мистер Макуэйт, и вообще будьте как дома». Она продолжала быть любезной хозяйкой, но ее мысли уже витали далеко. «Обо мне не беспокойтесь», — с легкой улыбкой заверил ее Алекс. Она чуть было не улыбнулась в ответ, но поспешно отвернулась, чтобы помочь продолжавшей упорно молчать Наташе подняться по лестнице. Алекс направился по коридору к голубой гостиной, включая по пути свет. Он вспомнил, где находится лакированный шкафчик тикового дерева, безвкусная подделка под стиль рококо, скрывавшая в своих недрах спиртное, и налил себе щедрую порцию шотландского виски. Потягивая крепкий напиток, он огляделся по сторонам. В дальнем конце комнаты находилась открытая дверь. Прежде она была закрыта, и Алекс подумал, что там стенной шкаф, но теперь стало видно, что за дверью скрывается комната. Захватив с собой стакан, он решил ее осмотреть. На стене не было электрического выключателя, только старомодная бра с газовым светом. Алекс зажег его. Комната оказалась крошечной, чуть больше обычной кладовки. Всю мебель составляли небольшой письменный стол, задвинутый в оконную нишу между двумя книжными шкафами, вращающееся кресло с подлокотниками, скамеечка для ног и изящный торшер. Персидский ковер в ярких рубиновых и вишневых тонах покрывал почти весь пол.